Глава 12. Весь Ключевской завод с нетерпением ждал наступления Успеньего дня, который, наконец, должен был самым делом выяснить взаимные отношения. Будут ли рабочие работать на фабрике и кто выйдет на работу? Все это оставалось пока неизвестным. Петр Елисеевич прежде времени не старался заводить на эту тему никаких разговоров и надеялся, что все обставится помаленьку, при помощи маленьких взаимных уступок. Соединяющим звеном для всех трех концов явилась теперь только что открытая волость, где мужики собирались потолковать и послушать. Первым старшиной был выбран старик Основа. На волостных сходах много было ненужного галденья, споров и пересудов, но было ясно одно, что весь Кержатский конец выйдет на работу. Заводоуправление с своей стороны вывесило в конторе подробное объявление относительно новых паденных плат. Фабричные мастера были довольны ценами. Накануне Успеньего дня в господский дом явились лесообъездщики с заявлением, что они желают остаться на своей службе. Петр Елисеевич очень удивился, когда увидел среди них Макара Горбатова. «А ты как же, Макар?» — спрашивал Петр Елисеевич. «А уж так, Петр Елисеевич, когда прежде того был, так и останусь». «Так? Да, ну а если отец вернется из Орды, и Туляцкий конец будет переселяться?» «Пусть переселяется, Петр Елисеевич, а мое дело — сторона. Конечно, родителей мы должны уважать завсегда, да только старики-то нас ведь не спрашивали, когда придумали эту самую Орду. Ихнее это дело, Петр Елисеевич, а я по-прежнему». Должность лесообъездщика считалась доходной, и охотников нашлось бы много, тем более, что сейчас им назначено было жалование с лошадью 15 рублей в месяц. Это хоть кому лестно, да и работа не тяжелая. Прошел и Успеньев день. Заводские служащие, отдыхавшие летом, заняли свои места в конторе, как всегда. Им было увеличено жалование, как мастерам и лесообъездчикам. За контору никто и не опасался, потому что служащим поколениями, выраставшим при заводском деле и не знавшим ничего другого, некуда было и деваться, кроме своей конторы. Вся разница теперь была в том, что они были вольные, и никакой Лука Назарыч не мог послать их в гору. Все смотрели на фабрику. Что скажет фабрика? «Пить есть захотят, так выйдут на работу. А за страду всем подвело животы», — говорил Никитич, весело похаживавший под своей домной. С раннего утра разное мелкое заводское начальство было уже на своих местах. Еще до свету коморник Слепень пропустил обеих сестер, уставщика Корнилу и плотинного Евстигнея. За ними пришел надзиратель Подседельников, известный на фабрике под именем Ястребка. Потом дозорные. Полуэхт-самоварник забрался раньше других. Записчик паденных работ Чебаков, магазинер Подседельников, амбарные Подседельниковы и так далее. Вышли на работу все мастера: обжимочный Пимка Соболев, кричные брательники Гущины и Афонька Туляк, листокатальный мастер Гораська Ковригин, а с ними пришли ловельщики, шуровщики, кузнецы, слесаря и так далее. Растворились железные двери громадных корпусов, загремело железо в амбарах, повернулись тяжелые колеса, и вся фабрика точно проснулась после тяжелого летаргического сна. Около дровосушных печей запестрела голосистая толпа паденщиц. Тут были и солдатка Аннушка, и Наташка, и отчаянная Марька, любовница Спирьки Гущина. «Вот тебе и кто будет робить!» — посмеивался Никитич, поглядывая на собравшийся народ. «Хлеб за брюхом не ходит, родимые мои! Как же это можно, чтобы этакое обзаведение и вдруг остановилось? Большие миллионы в него положены! Вот это какое дело!» С Никитичем, цепляясь за полу его кафтана, из корпуса в корпус ходила маленькая Оленка, которая выросла под домной. Одна в другие корпуса она боялась ходить, потому что рабочие пели ей нехорошие песни, а мальчишки, приносившие в бураках обед, колотили ее при случае. «У тебя Оленка-то в подмастерьях ходит!» — смеялись над Никитичем другие мастера. «Разве она помешала кому? Аленушка, ты их не слушай!» Варнаков. В груди у Никитича билось нежное, чадолюбивое сердце. Да и других детей, кроме Аленки, у него не было. Он пестовал свою девочку, как самая заботливая нянька. Киржатский конец вышел на работу в полном составе, а из Мочеган вышли наполовину. В Кричной робил Афонька Туляк, наверху домны Ухайла, безответный человек Федька Горбатый, в Листокотальной Терешка Казак и еще несколько человек. Полуэхт Самоварник обижал все корпуса и почтительно донес Ястребку, кто не вышел из Мочеган на работу. «Придут!» — коротко ответил надзиратель, закладывая руки за спину. «Обнаковенно, Пал Иваныч. Первое дело, человеку надо обнажрать, родимый мой». Конечно, фабрику пустить сразу всю было невозможно, а работы шли постепенно. Одни печи нагреть чего стоило. Шуровальщики выбивались из сил, бросая шестичетвертовые поленья в чугунные хайла холодных печей. Сырой чугун садили в пудлинговые печи. Отсюда он в форме громадного шмата поступал под обжимочный молот и превращался в болванку. Болванка снова нагревалась и прокатывалась, так сказать, под машиной в тяжелые полосы сырого железа, которое разрезывалось и нагревалось складками, поступавшими опять в прокатные машины, превращавшие его так называемый колязник. И уж из колязника вырабатывалось сортовое железо, полосовое, шинное, кубовое, круглое и так далее. Каждый фунт выработанного железа проходил длинный огненный путь. Тяжело повернулось главное водяное колесо, зажужжали чугунные шестерни, застучали, как железные дятлы, кричные молота, задымились трубы, посыпались искры снопами, и раскаленные до бела заслонки печей глядели, как сыпавшие искры, глаза чудовища. Пронзительный свист огласил корпуса, и дремавшие по переплетам крыш фабричные голуби встрепенулись, отвыкнув за лето от грохота, лязга и свиста. Когда Петр Елисеевич пришел в 9 часов утра посмотреть фабрику, привычная работа кипела ключом. Ястребок встретил его в доменном корпусе и провел по остальным. В Кричном уже шла работа, в кузнице, в слесарной, а в других только еще шуровали печи, смазывали машины, чинили и поправляли. Под ногами уже хрустела фабричная треска, то есть крупинки шлака и осыпавшаяся скрицы полос железо, сор. «Что же, отлично, если все вышли на работу», — повторял Петр Елисеевич, переходя из корпуса в корпус. Где он проходил, везде шум голосов замирал, и точно сами собой снимались шляпы с голов. Почти все рабочие ходили на фабрике в пеньковых прядениках вместо сапог. а мастера, стоявшие у молота или у прокатных станов, в кожаных передниках, так называемых «защитках». У каждого на руке болталась пара кожаных «вачег», без которых и к холодному железу не подступишься. «Почти все вышли в полазну», — докладывал ястребок. «Полазна» — фабричный термин. Работа делилась на двухнедельные, так называемые «выписки», по которым в конторе производились все расчеты. «Вышел в полазну» в переводе обозначало, что рабочий в срок начал свою выписку, а прогулял полазну, не поспел к сроку и, значит, должен ждать следующей выписки. Фабричная терминология установилась с испокон веку вместе с фабрикой и переходила от одного поколения к другому. Петр Елисеич, как всякий заводский человек, горячо любил свою фабрику и теперь с особенным удовольствием ходил по корпусам в сопровождении своей свиты из уставщика, дозорных и надзирателя. Погода менялась, и начал накрапывать осенний мелкий дождичек, сеногной. В ненастье фабрика производила какое-то особенно бодрое впечатление. На фабрике Петр Елисеич пробыл вплоть до обеда, потому что все нужно было осмотреть и всем дать работу. Он вспомнил об еде, когда уже пробило 2 часа. Нюрочка, наверное, заждалась его. Выслушивая на ходу какое-то объяснение ястребка, он большими шагами шел к выходу и на дороге встретил дурачка Терешку, который без шапки и босой бежал по двору. «Эй, Иванычи, старайся!» — кричал Терешка. «А я вас жалованием 4 недели на месяц, 5-ю спать!»